Елена Колина. «Мальчики да девочки». Роман. Москва. АСТ «Астрель». 2009 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. «Мальчики да девочки, свечечки да вербочки, понесли домой». Александр Блок. Пролог. Февраль 1919 года. Сегодня Лили узнала, что она осталась одна навсегда. Полгода не было никаких известий, а сегодня было известие — погиб. Вообще-то Лили уже давно догадывалась, что она одна навсегда. Но догадываться, надеяться, представлять, как папа войдет сейчас и скажет: «Ты жива, моя умница, моя Мусенька» — это одно. А знать, что отца больше не будет нигде, никогда, навсегда — это совсем другое. Никто, ни один человек в мире не скажет ей: «Ты жива, моя умница, моя Мусенька». Всем безразлично, живая она или мертвая, умница она или дура, и ничья она больше не Мусенька. Лили брела по Невскому проспекту. Невский назывался теперь проспектом 25 октября. Но никто его так не называл. Все по-прежнему говорили и думали «Невский». Лили взглянула на здание пассажа, затем поглядела направо, на Садовую, теперь улицу 3 июля, зажмурилась и резко открыла глаза, словно рассчитывая увидеть прежнюю довоенную картинку. Сверкающие над пассажем рекламу часов «Омега», а на Садовой — убегающие к Сенной трамвайные огни. Красный и синий — номер 14, синий и зеленый — номер 7. Невский сейчас был нисколько не похож на Невский тогда. В той детской картинке в 6 вечера, час прогулок, по Невскому струилась толпа. Толпа казалась не чужой, а вполне домашней. Папа с кем-то раскланивался, с кем-то останавливался на несколько слов. Лили благонравно стояла возле него, из-под тишка разглядывала офицеров с волочащимися по земле шашками, дам в шляпах с перьями. Думала, что бы ей сейчас выпросить новую шляпку, ботинки. Или лучше сразу идти ва-банк и тащить папа в меховую мастерскую за новой шубкой. Или просто зайти в кондитерскую. Но в какую? Пирожные и пирожки были вкуснее в кондитерской Филиппова. Зато в витрине кондитерской Бормана двигались манекены. Посреди карамели и плиток шоколада манекен-старушка сматывала пряжу, а манекен-музыкант пиликал на скрипке. Они с отцом обязательно заходили к Елисееву. Отец разрешал Лили немного постоять у Елисеевского магазина, полюбоваться увитыми виноградом, грудами колбас на витрине. Потом отец выбирал, заказывал, а домой покупку доставлял рассыльный в коричневой курточке. Постоять у витрины ювелирного магазина «Кноппа» Лили не разрешалось. Неприлично глазеть на драгоценности, зато можно было замедлить шаг у цветочного магазина «Эйлерса». Особенно приятно было зимой. На улице снег, а за морозным стеклом сирень, розы, гиацинты. Это было до войны, до всего. Ну а теперь все другое. С домов по приказу новой власти были содраны все вывески, и на месте огромных золоченых кренделей над булочными, огромных ножниц над портняжными мастерскими, рогов изобилия над бакалейными лавками зияли грязные некрашенные пятна. Лили больше не смотрела по сторонам, лишь иногда поднимала глаза и мгновенно опускала, словно взглядывала на что-то неприличное. Не было больше Петербурга, был военный Петроград, несчастный, заросший травой, ободранный, без ярких вывесок и огней, растерянный, будто застыдившаяся наготы красавица.